мы вскоре сможем помочь ему покинуть страну насовсем. Он сможет поехать в Москву. Там очень ценят хороших специалистов, таких как Форестер. Нонна едва слушала его. Она с ужасом читала рассказ о смерти Фреда Левича. Потом она неожиданно подняла глаза и закричала: «Я этому не верю! Я уверена, что профессор Форестер...» Лицо остановил ее жестом и покачал головой. «Это не имеет значения. Имеет значение не то, что вы думаете, мисс Джасси, а то, что считает полиция и публика. А теперь слушайте внимательно то, что я вам скажу. В 8:02 капитан Таррелл быстрым шагом вошел в свой кабинет. Этот человек мало спал и ел, но был в хорошей форме. Нельзя было так сказать о Джое Веглере. Как только он услышал, что Таррелл вошел в свой кабинет, он с большим трудом встал и вышел из кабинета инспекторов. Лепски, который занимался текущими делами, крикнул ему: «Спросите его, нет ли у него хорошенькой работы, Джоя?» Его голос был насмешлив и саркастичен. Веглер не ответил ему. Он постучал в дверь Таррелла и вошел. Начальник полиции сочувственно посмотрел на него. «Тяжелая ночь, Джоя, да?» — спросил он, указывая ему на стул. «Довольно тяжелая, шеф. Хотите кофе?» «Нет, не сейчас. Садитесь же. Что произошло?» «Это не продвинуло нас вперед, но работа есть работа. Я навел справки относительно типа, о котором мне говорил Хеггер, о Джонстоне Литти. Я не нашел его в телефонном справочнике. Тогда обратился в большие отели. Я нашел его в Бельведере. Он занимает самое дорогое и роскошное помещение. Апартаменты сняты одним парнем по имени Герман Радниц. Он находится в путешествии, и его возвращение я ожидаю со дня на день». «Кто такое Радниц?» — спросил Таррелл, взяв свой карандаш, чтобы записать. «Вот именно в этом и вопрос», — протянул Веглер. «Я был в отеле. Мне посчастливилось напасть на Руби Хенкеля, детектива Бельведера». Веглер остановился, чтобы закурить сигарету, и покачал головой. «Тут надо действовать очень осторожно, шеф. Хенкель и все в отеле рассматривают Радницы и Литти как особо важных людей. Их нельзя трогать, так что я не стал настаивать. Когда я спросил у Хенкеля, что он думает о Литти, с ним чуть не сделался удар. А когда я у него спросил, кто такой Радниц, Веглер достал записную книжку и открыл ее. Вот что он сказал, шеф: мы знаем мистера Радница и мистера Литти несколько лет. Это наши лучшие клиенты. Нет, кроме шуток, вы что, ударились головой? Послушайте, сержант, у нас не принято говорить о таких клиентах. Они неприкосновенны. И к тому же, что это за история?» Веглер закрыл свою книжку. «Я подумал, что если не стану настаивать, Хенкель со своей большой пастью сможет предупредить Радницы и Литти. Я подумал, что вы бы не хотели этого. Тогда я быстро придумал историю о лихаче-шофере, которым, по нашему мнению, мог бы оказаться Литти. Я сказал, что этот шофер водит «Шевроле». Тут Хенкель сказал мне, что я, вероятно, сумасшедший.